но площадь крыши лифта вполне позволяла расположиться без подобного риска. Пока пастух все это проделывал, у Мухи в кармане подала сигналы рация. «Заяц-1 вызывает Мазая. Заяц-1?» «Мазай на связи», — откликнулся Муха. «К служебному входу подошел какой-то человек», — сообщил док. «Все давно закрыто, а его собираются пропустить. Не уверен, что это важно, но на всякий случай». «Внимание! Он вошел». Мазай понял. Отбой. Муха отключил второй лифт, а потом подбежал к люку. «Пастух!» «Что?» «Пристегнись, я включаю лифт». «Обалдел? Тебе же нужна была репетиция. Давай». «Все, времени нет». Он снова отбежал к электрощитку и крикнул. «Готов?» «Готов», — буркнул не очень довольно пастух. «Делай свое черное дело, палач», — вставил боцман. «Внимание, включаю». Муха врубил электричество для правого лифта, на котором был пастух. Второй таки остался отключенным, так что появившийся через служебный вход человек волей-неволей вызовет лифт с пастухом. Муха врубил, но несколько минут ничего не происходило. Все молча ждали. «Ну что там у вас?» — недовольно проворчал пастух, и вдруг щелкнуло реле, взвыли электродвигатели, механика клацнула, вздрогнула, и лифт пришел в движение. Быстро набирая скорость, кабина словно провалилась в пропасть, и только в наушниках Мухи и боцмана прозвучало протяжное «Эх, ешь твою мать!». Муха и боцман переглянулись. «Поехали», — констатировал Муха. Механика вздрогнула, мотор вздохнул и замер. Лифт добрался до первого этажа. «Пастух, как слышно?» — вызвал Муха. «Лучше, чем видно», — тихо проговорил пастух. Все снова пришло в движение, и кабина также стремительно понеслась вверх. Но на этот раз у Сергея не вырывалось восхищенных восклицаний. «Пойду подниму лифт», — сказал боцман и опустился из аппаратной на технический этаж. Когда забредший в здание на ночь глядя человек вышел примерно на 8-м этаже, Муха скомандовал «поднимай». Боцман вызвал лифт на технический этаж, и через минуту пастух снова был в 3 метрах от открытого люка в аппаратной. Друзья помогли ему выбраться. «Как ощущения?» — ухмыляясь, спросил боцман. «Как в космосе. Я чуть в штаны не наложил. Вон руки еще дрожат». «Ничего», — серьезно заметил Муха, — «это с непривычки. Завтра будет легче». «Надеюсь». «Кстати, я проверил, пока ты катал меня, Муха. Из кабины не видно и не слышно, что я на крыше. Это хорошо». Пастух взглянул на часы. «Пора выходить на связь». Муха достал рацию. «Нет», — сказал Сергей, — «пошли, на крышу выйдем. Отдохнем немного». «Ну что, кажется, все готово. Будем надеяться, что все у нас завтра получится». «Получится», — эхом отозвался Муха. Вся подготовка казалась им игрой. Опасной, но забавной игрой. А сейчас они вдруг почувствовали, что игра кончилась. Все. Завтра начнется серьезное дело, и от того, как они с ним справятся, зависит их жизнь. Да и не только их. И словно для того, чтобы подкрепить это ощущение, у пастуха запеликал пейджер, который он прихватил с собой и прикрепил на поясе. «До Гонконга дозвонился КД», — сообщил пейджер. Это означало, что Голубков прислушался к совету пастуха настучать на Крымова и даже смог найти для этого подходящий канал связи. Что ж, это только подтверждает правильность их выбора. «Что там?» — спросил Муха. «Голубков благословляет нас на завтрашний подвиг». Глава 13. Утром 22 июля, без четверти 9, Андрей Сергеевич Крымов приехал на Новый Арбат. Сегодня был его последний день в этой стране. Сегодня должна закончиться сложная операция, которую он задумал. Сегодня он заберет из банка деньги и улетит. Билеты на самолет, новые документы — все это уже было готово. Еще час, другой, последних усилий, даже не усилий, хорошей организации дела, и все закончится. Осталось только получить деньги, избавиться от слежки, которую он спокойно терпел все это время, сесть в самолет, и больше его не найдет ни одна собака. Но в душе Крымова не было спокойствия. Буквально несколько часов назад, когда еще не рассвело, он был разбужен неожиданным звонком, похожим на междугородний. Впрочем, сразу же выяснилось, что звонок из-за рубежа, из Гонконга. На связь вышел один исключительно преданный Крымову человек, который в его отсутствие вел в Гонконге все его дела. И вот этот человек связался с Крымовым напрямую, да еще так неосторожно, только лишь потому, что нельзя уже было медлить ни минуты. Слишком серьезная появилась проблема.